когда попадаешь в большую беду. Нечто вроде таблетки аспирина от чрезмерных эмоций. С тремя перерывами на отдых я дополз до обочины, потом добрался до высокого камня, на котором был намалеван номер моего дома, сел около него и прислонился спиной к обледеневшему бетону заграждения, вынул наволочку и положил ее на колени. Я сидел и ждал, чувствуя, что в голове у меня то и дело мутится. Наверное, я поминутно то терял сознание, то снова приходил в себя. И как только мне казалось, что я соображаю более или менее четко, я пытался привести мысли в порядок и оценить случившееся раньше в свете того, что произошло сейчас. Я отчаянно искал какие-нибудь другие средства спасения. Это оказалось невыносимо трудно. Невозможно было думать ни о чем другом, кроме моего теперешнего положения. С чувством притупленной радости я осознал, что хотя бы колода волшебных карт при мне. Я мог связаться с кем-нибудь из Амбера и попросить вытащить меня отсюда. Но с кем? Все-таки я соображал достаточно ясно, чтобы понимать, что запросто могу вызвать того самого человека, который напал на меня. Что лучше? Рискнуть таким образом или все-таки попытать счастье здесь? Ну, а все-таки, может, вызвать Рэндома или Джерарда? Мне показалось, что я слышу шум двигателя, тихий, отдаленный. Правда, этому сильно мешали звуки моего пульса, его и ветра. Я повернул голову, сосредоточился. Точно машина. Я приготовился размахивать наволочкой. А разум продолжал работать. Я понял, что так слаб, что при всем желании не смогу даже воспользоваться картами. Шум двигателя становился все громче. Я поднял руку с наволочкой. Через несколько мгновений шоссе озарилось светом. Вскоре я заметил одолевший подъем автомобиль и тут же потерял его из виду. Дальше дорога шла на спуск. А потом автомобиль снова появился на дороге и стал приближаться. В лучах света передних фар метались и искрились снежинки. Машина была уже совсем близко от кювета, лучи слепили. Водитель не мог меня не заметить. Но он проехал мимо. Этот мужчина за рулем седана новейшей марки, а рядом с шофером на переднем сиденье сидела женщина. Женщина, правда, обернулась и посмотрела на меня, но мужчина даже не сбавил скорость. Через пару минут появился еще один автомобиль, не такой шикарный, как первый. За рулем сидела женщина, кроме нее в машине никого не было. Проезжая мимо, она притормозила, но, видимо, мой внешний вид не привел даму в восторг. Она газанула, и машина вскоре скрылась из виду. Я прислонился спиной к камню и отдышался. Принцу Амбера вряд ли стоит рассчитывать на людское братство и винить людей в черствости и равнодушии. По крайней мере, относиться к этому всерьез было нельзя, а смеяться слишком больно. Сейчас, когда не оставалось ни сил, ни способности сосредоточиться, ни возможности передвигаться, моя власть над тенями гроша ломаного не стоила. «А славно было бы воспользоваться ею, — думал я, — и найти какое-нибудь теплое местечко. Смогу ли я вползти по холму наверх, к навозной куче? Забавно, но о том, чтобы вырыть камень и с его помощью изменить погоду, я не думал. Может быть, такая попытка могла прикончить меня? И, может, все-таки...» Я помотал головой. Перед глазами все плыло, хотелось спать. А спать было нельзя. Еще машина? Вроде бы. Я попытался поднять над головой наволочку и уронил ее. Наклонился за ней. Голова моя легла на колени. Дейдре. Вот кого бы надо вызвать, любимую сестру. Если уж кого-то звать, то Дейдре. Нужно вынуть ее карту и позвать ее. Эх, если бы она не была мне сестрой. Нет, надо отдохнуть. Я, конечно, хитрец великий, но не идиот.

Я хотел было усмехнуться, но передумал. Не знаю, я на самом деле... Конечно, да. Что за идиотский... О, черт! Ты серьезно спрашиваешь? А я обещал ответить честно. Я прикусил губу и на мгновение задумался. Знаешь, я так не думаю. Я тоже. Кивнул Билл и улыбнулся. Мне-то все равно. Но вдруг тебе не все равно из-за того, что кто-то понимает, что ты не такой, как все, а ему это безразлично. Спасибо, Билл. Я этого не забуду. Ладно. Увидимся. Пока.